я решил приготовить рассказ игриво-эротического, я бы даже сказал, содержания. «Женщина пишет о женщине же». Рассказ принадлежит перу американской писательницы Кристины Девиз. Называется «Миртис». Я чувствую себя так же молодо, как и выгляжу. Я могла бы удовлетворить всех мужчин в этом доме, если бы у меня появились подобные намерения, или если бы хоть один из них обладал и половиной того великолепия, которое есть в Литанде. Рассуждая так, Миртис, хозяйка дома сладострастия, облокотившись о перила балкона ее личного будуара, давала оценку деятельности своего заведения, расположенного этажом ниже. «Конечно, мадам». Ее компаньоном на узком балконе был хорошо одетый молодой мужчина, недавно прибывший со своими родителями из имперской столицы. Он осторожно отодвинулся от нее как можно дальше, когда она с улыбкой повернулась к нему. «Вы сомневаетесь в моих способностях, молодой человек?» Слова слетели с ее губ с легкостью и величавостью коронованной особы. Для многих из стражилов санктуария Миртис была неофициальной городской королевой. На улице красных фонарей она правила безгранично. «Конечно, нет, мадам. А вы только что увидели девушек. Остановили ли вы свой выбор на какой-нибудь конкретной леди или предпочли бы продолжить знакомство с моим заведением?» Миртис провела его назад в свой будуар, слегка пожав руку выше локтя. На ней было свободное темное домашнее платье с высоким воротником, которое только намекало на легендарную фигуру под ним. Хозяйка дома сладострастия была красивой. Красивее любой из девушек, работающих на нее. Отцы говорили об этом своим сыновьям, которые, в свою очередь, передавали эту неоспоримую истину своим сыновьям. Однако восхитительная красота, сохранившаяся неизменной в течение трех поколений, вызывала скорее благоговение, нежели желание. Миртис не соперничала с девушками, которые на нее работали. Молодой человек откашлялся. Было очевидно, что это был первый его визит в публичный дом. Он потеребил пальцами кисточки на валике огромного бархатного цвета красного вина дивана, предназначенного для любовных утех, прежде чем заговорил. «Я думаю, мне подойдет та, что в фиолетовом шелке». Миртис уставилась на него так, что он еще быстрее затеребил кисточки, одна из них почти оторвалась, а лицо его стало густо малиновым. «Позови Селену, скажи ей «лавандовая комната».» Девочка, еще слишком молоденькая, чтобы работать, вскочила с подушки, на которой она молча сидела в ожидании подобной команды. Юноша повернулся, чтобы следовать за ней. «4 серебряных. Селена очень талантлива. Да и имя, думаю, вам больше всего подойдет имя Терапис». Улыбнулась Миртис, обнажив свои ровные белые зубы. Юноша, который с этих пор будет известен как Терапис в стенах дома сладострастия, полез за кошельком, в котором обнаружилась одна единственная золотая монета. Он стоял в надменной, явно хорошо отрепетированной позе, пока Миртис отсчитывала ему сдачу. Молодая девушка взяла его за руку и повела к Селене на 2 часа немыслимого блаженства. «Дети!» – пробормотала Миртис, когда вновь осталась одна в своем будуаре. 4 из 9 ночных свечей горели. Она открыла огромный переплетенный в кожу гроссбух и занесла в него настоящее имя юноши, а также то, которым она только что окрестила его. Его выбор на вечер и то, что он расплатился с золотом. Прошло 15 лет, а то и более, с тех пор, как она впервые дала одному из джентльменов, посещавших ее дом, имя бога войны – Терапис. У нее была хорошая память на всех, кто засиживался в сибаритской роскоши дома сладострастия. Легкий стук в дверь будуара разбудил ее поздним утром на следующий день. «Ваш завтрак готов, мадам». «Спасибо, дитя. Я спущусь завтракать вниз». Она, не шевелясь, еще несколько минут лежала в полутьме. Литанде использовал тщательно подобранные заклинания, чтобы сохранить ее красоту и наделить ее долголетием мага. Однако не было таких чар, чтобы заглушить ее память. Девушки и их поклонники все прошли как бы в неясной дымке через ее мозг в нескончаемом нарядном шествии, которое сковало ее тело под шелковыми простынями. «Цветы для вас, мадам». Молодая девушка, которая в предыдущий вечер тихо сидела на подушке, беспечно вошла в будуар, неся огромный букет белых цветов, и начала красиво укладывать их в хрустальную вазу. Их принес раб из дворца. Он сказал, что они от Тераписа. Сюрприз. Сюрпризы все еще продолжались, и обновленная этим успокаивающим чувством, Миртис отбросила покрывало. Девушка поставила цветы в вазу и протянула Миртис вышитый изумрудного цвета дневной пеньюар, помогая надеть его. Пять девушек в льняных платьях были заняты восстановлением изысканного беспорядка в нижних комнатах, пока Миртис шла через них по направлению к кухне. Пять уборщиц, еще одна беременная, чтобы быть на что-то годной, еще одна с новорожденным. Это означало, что в верхних комнатах все еще насчитывалось 20 девушек. 20 девушек, чье время было полностью оплачено. В целом, очень хорошая ночь для дома сладострастия. Другие, возможно, и страдали от нового режима. Но иностранцы ожидают изысканного стиля и права выбора, что можно найти в санктуарии только в доме сладострастия. Мадам, Диндан заказал 5 бутылок нашего лучшего аурвежского вина прошлой ночью. У нас осталось только 2 бутылок. Лысеющий мужчина вышел вперед со списком покупок. Тогда купи еще. Но, мадам, с тех пор, как приехал принц, стало практически невозможно достать аурвежские вина. Достань их. Но сначала продай старые бутылки Диндану по новой цене. Да, мадам. Кухня была просторной, ярко освещенной комнатой, спрятанной в задней части дома. Ее повара и группа продавцов громко торговались у задней двери, в то время как полдюжины или около того маленьких детей ее, работающих девушек, устроили гонки вокруг массивного стола, стоящего в центре. Все сразу же затихли, как только Миртис заняла свое место в залитом солнцем алькове, выходящем в крошечный сад. Несмотря на беспорядок, что создавали дети, она всегда разрешала девушкам оставлять их, если они того хотели. С детьми-девочками проблем не было в отношении их зарабатывания себе на жизнь. Ни одна девственница не может быть слишком безобразной. Но дети-мальчики отсылались в подмастерье, возможно, в более раннем возрасте. Их зарплата шла на текущие нужды дома сладострастия. «Там солдат у парадного входа, мадам!» Одна из девушек, убиравшая нижние комнаты, прервала завтрак Миртис в тот момент, когда она положила себе на хлеб толстый кусок сыра с голубыми прожилками. «Он требует встречи с вами, мадам!» «Требует встречи со мной?» Миртис отложила в сторону нож для сыра. «Солдат не может требовать встречи со мной у парадного входа!» «В это время от солдат меньше пользы, чем от торговцев! Отошли его к черному входу!» Девушка побежала назад вверх по лестнице. Миртис закончила распластывать сыр на куске хлеба. Она съела половину бутерброда, когда высокий мужчина тенью заслонил ее личный альков для трапез. «Вы заслонили мне солнечный свет, молодой человек», — сказала она, даже не взглянув на него. «Вы, госпожа Миртис, владелица этого публичного дома?» — требовательно спросил он, не шевельнувшись. «Вы загораживаете мне свет и вид на мой сад». Он отошел немного в сторону. «Девушки не принимают днем. Приходите сегодня вечером». «Госпожа Миртис, я Зелбар, капитан личной гвардии принца Кадакитиса. Я пришел не справки наводить по поводу обслуживания нашими девушками». «Тогда зачем вы пришли?» – спросила она, впервые взглянув на него. «По приказу принца Кадакитиса на каждую женщину, живущую на улице Красных Фонарей, налагается налог в 10 золотых монет, который должен быть выплачен немедленно. Тогда женщинам будет разрешено продолжать практиковать торговлю телом при условии, что они не будут вызывать общественного неудовольствия». Только легкое напряжение ее ладоней выдало негодование Миртис по поводу заявления Зелбара. Ее лицо и голос оставались абсолютно бесстрастными. «Королевские наложницы больше не удовлетворяют?» – спросила она с успешком. «Вы не можете ожидать от каждой женщины с улицы Красных Фонарей 10 золотых монет. Как вы думаете, они смогут заработать эти деньги на ваши налоги?» «Мы не ждем от них того, что они смогут оплатить налог, мадам. Мы предполагаем закрыть ваш публичный дом и все другие заведения, подобные этому, на улице. Женщины, включая вас, будут сосланы куда-нибудь, где будут вести более продуктивный образ жизни». Миртис уставилась на солдата с отработанным выражением презрения, что и положило конец разговору. Солдат дотронулся до эфеса своей шпаги. «Налог будет взиматься, мадам. Вам предоставляется достаточное количество времени, чтобы собрать деньги на себя и других. Скажем, 3 дня. Я вернусь вечером на 3-й день. Он повернулся, не дожидаясь ответа, и вышел через заднюю дверь в полной тишине. Миртис вернулась к прерванному завтраку, в то время как персонал и девушки предались истерике, задаваясь вопросами, и каждая возможные слухи сопровождала своим воем. Она позволила им полепетать в том же духе, пока ела, затем прошла в голову общего стола. «Все будет продолжаться в обычном порядке. Если дело дойдет до уплаты налога, будут предприняты соответствующие меры. Те девушки, которые постарше, уже наверняка отложили про запас достаточное количество золота. Я постараюсь оказать необходимую помощь новеньким. Однако, если вы сомневаетесь во мне, в этом случае я с вами расстанусь». «Но, мадам, если мы однажды заплатим, они будут повышать налоги еще и еще до тех пор, пока мы не сможем платить. Эти церберы...» Говорившая девушка ценилась больше за ум, чем за красоту. «Это, конечно, их желание. Улица Красных Фонарей такая же древняя, как и стены самого санктуария. Могу вас уверить, мы пережили вещи похуже, чем церберы». Миртис слегка улыбнулась сама себе, вспомнив тех других, кто пытался прикрыть улицу и потерпел поражение. «Селена, остальные придут, чтобы увидеться со мной. Посылай их наверх, в будуар. Я буду ждать там». Изумрудный дневной пеньюар развивался у нее за спиной, пока Миртис спускалась вниз по лестнице в нижние комнаты, а затем опять поднималась в свой будуар. В уединении своих комнат она дала волю своему гневу, меряя комнату шагами. «Амбутта!» — крикнула она, и молодая девушка, которая ей прислуживала, появилась в комнате. «Да, мадам. У меня есть послание. Нужно, чтобы ты доставила его куда надо». Она села за письменный стол, сочиняя письмо и одновременно отдавая приказание затаившей дыхание девочке. «Его нужно доставить так, как ты это делала раньше. Никто не должен видеть тебя, оставляющей его. Ты понимаешь это? Если ты не сможешь его оставить, чтобы не остаться незамеченной, возвращайся назад. Остерегайся малейших своих подозрений». Девочка кивнула. Она аккуратно спрятала согнутую в несколько раз искривленную печатью послание за корсаж своего оборванного, больше похожего на обноски платья, и выбежала из комнаты. Со временем Миртис ожидала, что она станет красавицей, но пока была все еще слишком мала. Собственно, послание предназначалось Литанде, который предпочитал не входить в непосредственные контакты. Она не очень полагалась на то, что колдун сможет решить проблемы улицы с церберами, но никто другой не мог понять ее гнев или смягчить его. Дом сладострастия правил всей улицей. Церберы, скорее всего, пришли к ней первые, затем они отправятся в другие заведения. Как только весть о налоге начнет распространяться, другие владельцы домов начнут украдкой наносить визиты к черному ходу сладострастия. Одни руководствовались указаниями Миртис, и она выглянула в окно в надежде на вдохновение. Оно так и не пришло к ней, когда стали появляться первые гости. «Это произвол! Они пытаются выбросить нас на улицу, как обыкновенных шлюх!» — воскликнула Дилан, обладательница крашеных огненно-рыжих волос, прежде чем сесть в кресло, на которое ей указала Миртис. «Чепуха, дорогая», — спокойно объяснил ей Миртис. «Они хотят сделать из нас рабынь и выслать нас в Ренке. В какой-то мере это комплимент санктуарию». «Они не смеют сделать это?» «Да, не смеют, но мы должны объяснить им это». «Как?» «Прежде всего, дождемся, пока не соберутся остальные. Я слышу голос Эмоли в холле. Другие тоже не задержатся с прибытием». Это была явная увертка со стороны Миртис на какое-то время. Кроме собственного убеждения в том, что Церберы и их принц не преуспеют там, где другие уже потерпели в прошлом неудачу, у Миртис не было ни одной идеи о том, как подойти к абсолютно неподкупным элитным солдатам. Остальные хозяйки домов улицы обменивались мнениями по поводу соображений Миртис, которыми она поделилась с Дилан, удрученно реагируя на него. Миртис наблюдала за их отражением в ребристом здесь стекле. Все они были старыми. Больше половины из них когда-то работали на нее. Их безжалостное старение, которое часто превращает красоту молодости в гротеск, происходило у нее на глазах. Миртис могла быть самой молодой из них. Достаточно молодой, чтобы работать в публичных домах, а не держать один из них. Но когда она повернулась от окна к ним лицом, в ее глазах можно было различить безошибочный блеск опыта и мудрости. «Что же, это не было полной неожиданностью», — начала она. «Слухи ходили еще до того, как Китти Кэт добрался и до нас, а мы видели, что случилось с другими, на кого церберы сорвались с цепи. Признаюсь, я надеялась, что некоторые из них будут придерживаться правил и дадут нам немножко больше времени». «Время ничего не даст! У меня нет 100 золотых монет, чтобы дать им!» — прервала Миртис женщина, чей густой белый как паста макияж распределился морщинами вокруг глаз. «А тебе и не нужны 100 золотых монет!» — фыркнула ей в ответ другая, точно так же загримированная женщина. «Золото не имеет значения!» — голос Миртис возвысился над перебранкой. «Если они сумеют сломить одну из нас, они смогут выслать нас всех отсюда. Мы можем закрыться? Тогда они сами начнут страдать. Половина моих клиентов из Ренки». «Половина всех наших мужчин, Гелиция. Они выиграли войну, и у них есть деньги», — возразил Миртис. «Они, однако, будут раболепствовать перед церберами, принцем и их женами. Мужчины в Ренке очень амбициозны. Они от многого откажутся, чтобы сохранить свое состояние и положение. Если принц официально нахмурился в сторону улицы, их лояльность по отношению к нам будет менее сильной, когда мы запрем наши двери без борьбы». Женщины неохотно согласились. «Тогда что же нам делать?» «Ведите свои дела, как обычно. Они придут за уплатой налога в первую очередь в сладострастие, точно так же, как они пришли сюда, чтобы объявить об этом. Держите ваши задние двери открытыми и ждите от меня сообщений. Если им не удастся получить налог с меня, они вас не побеспокоят». Послышался неодобрительный гул, но никто не осмелился взглянуть Миртис прямо в лицо и попытаться оспорить ее власть на улице. Сидя в своем кресле с высокой спинкой, Миртис довольно улыбнулась. Она, должно быть, все-таки вынесла четкое решение, так как хозяйки домов на улице Красных Фонарей контролировали большую часть золота в санктуарии, а она только что подтвердила свой контроль над ними. Они быстро покинули ее будуар после того, как решение было вынесено. Если улица должна функционировать, как и прежде, у них достаточно работы. И у нее есть работа. Церберы не вернутся раньше, чем через 3 дня. За это время Дом Сладострастия заработает гораздо больше, чем эти 300 золотых монет, необходимых империи, а потратит чуть меньше, чем требуется на его содержание. Миртис открыла гроссбух и ввела новые обозначения четкой грамотной рукой. Домашние почувствовали, что порядок восстановлен, по крайней мере, временно, и один за другим заполнили будуар, чтобы доложить о своих сбережениях или долгах. Полдень был уже в разгаре, а Амбутта все еще не вернулась оттуда, где она должна была оставить сообщение, в храме Ильса, за расшатанным камнем в стене за алтарем. В какой-то момент Миртис забеспокоилась о девочке. Улицы санктуария никогда не были по-настоящему безопасными, а Амбутта, возможно, уже больше не была ребенком в чьих-то глазах. В этом был элемент риска. Уже 2 раза до этого девушки исчезали на улицах, и даже магия Литанга не помогала их найти. Миртис отбросила подобные мысли и отобедала одна в будуаре. Она подумала, что, может быть, все еще подкуп или бесплатные привилегии будут выходом для нее из создавшегося положения с налогами. Принц Кадакитис был, возможно, искренен хотя бы в своей решимости сделать из санктуария идеальный город, следуя советам своего консультанта. Однако в столице империи наблюдались многие из тех же самых пороков, что существовали здесь. У молодого принца была жена и наложницы, которыми он был предположительно доволен. Никогда не возникало подозрения, что он сам может попробовать вкусить удовольствие улицы. А что касается церберов, то их первый визит оказался связан с объявлением о налогах. Дворную гвардию представляли мужчины из лучшего теста, замешанного на крови, если их сравнивать с остальными солдатами и другими воинами, которых знал санктуарий. После некоторых размышлений Миртис засомневалась, что их можно будет купить или подкупить, и поняла наверняка, что они ни за что не смягчатся в своем гонении на улицу после первой попытки обратить их на свою сторону, если вдруг она окажется безуспешной. Сгущались сумерки. Стали слышны голоса девушек. Они хихикали, готовясь к вечеру. Миртис не держала таких, у кого не было склонности к профессии или тех, кто не получал от нее удовольствия. Пусть в других домах девушек держат в нищете или на наркотиках, дом сладострастия был вершиной для девушек, работающих на улице. «Я получил твое послание», — раздался тихий голос из-за драпировки, висящей на двери, расположенной рядом с ее кроватью. «Я уже начала волноваться. Моя девочка все еще не вернулась». Летанде подошел к ней, приобняв ее за плечи, взяв ее ладонь в свою. «Я услышал сплетни на улицах. Новый режим выбрал следующего врага, кажется. В чем заключаются их требования? Они собираются обложить налогом в 10 золотых монет каждую женщину, живущую на улице». Привычная улыбка исчезла с лица Летанде, а голубая звезда, вытатуированная у него на лбу, сморщилась от того, что он нахмурился. «Ты способна это заплатить?» «Намерение заключается не в том, что мы заплатим, а в том, чтобы прикрыть улицу, а нас отослать в империю. Если я заплачу хоть раз, они продолжат сборы подати до тех пор, пока я не буду разорена». «Ты можешь закрыть заведение?» «Никогда!» Миртис выдернула свои руки. «Дом сладострастия мой. Я держала его еще, когда империя Ренкан была сборищем полуголых варварских племен». «Но они уже не те, что были раньше», — мягко напомнил ей Летанде. «А церберы, если не принц, творят существенные изменения в нашей жизни». «Но они не будут вмешиваться в магию, не так ли?» Тревога Миртис за Летанде на короткое время отвлекла ее от страхов за дом сладострастия. Улыбка вновь заиграла на тонких губах колдуна. «В настоящее время это сомнительно. В рынке есть люди, которые могут влиять непосредственно на вас, но они не последовали за принцем в санктуаре, и я не уверен, сможет ли он добиться их расположения». Миртис встала. Она подошла к окну из свинцованного толстого маскирующего стекла, через которое можно было различить движение на улице, но ничего более. «Нужна твоя помощь, если это возможно», — сказала она, не поворачиваясь лицом к Летанде. «Что я могу сделать?» «В прошлом ты однажды приготовил для меня наркотик из экстракта куалис ягоды. Я вспоминаю, что ты тогда сказал, что его трудно будет смешать. Но мне будет достаточно дозы на двоих, если ты смешаешь из чистого куалис ликера». «Тонкая и точная работа, но не особенно трудная. Вкус у него утонченный. Ты уверена, что будет достаточно дозы для двоих?» «Да, Зелбар и я. Я согласна, наркотик должен быть утонченным». «Ты должна быть очень уверена в своих действиях в таком случае». «В некоторых вещах, по крайней мере. Улица красных фонарей недаром расположена за пределами городских стен санктуария. Ты знаешь это? Церберы и их принц больше потеряют, мешая нам, нежели оставив улицу в покое. Если наших заслуг в прошлом будет недостаточно для того, чтобы убедить их, то наверняка тот факт, что большая часть золотого золота, городского золота, проходит через каждый год через мои руки, будет иметь значение. Я использую любовные зелья из куалис ягоды, чтобы открыть Зелбару глаза на реальность, а не закрыть их. Я смогу приготовить его для тебя. Возможно, к завтрашнему вечеру. Но, скорее всего, это будет послезавтра. Многие из торговцев и контрабандистов на базаре плохо теперь снабжают ингредиентами, которые мне нужны. Но я разведаю другие источники. Когда церберы загнали контрабандистов на болото, пострадали многие честные люди. Глаза Миртис сузились. Она выпустила из рук драпировку, которую до этого мяла в руке. «Если бы улицы красных фонарей здесь не было, продавцы, купцы и даже контрабандисты могут не желать признавать это, но без нашего золота, в то время как респектабельные люди только обещают его, они страдали бы еще больше, чем сейчас». В дверь тихо постучали. Летанде шагнул в теневую часть комнаты. Вошла Амбутта с огромным синяком на лице. «Мужчины начали прибывать, мадам Миртис. Вы будете собирать с них деньги или мне отнести грозбух вниз?» «Я приму их. Пришли их наверх ко мне и... Амбутта, Она остановила девушку, которая уже собиралась выходить из будуара. «Пойди на кухню и выясни, сколько дней мы сможем ничего не покупать у торговцев». «Да, мадам». Комната внезапно опустела. Миртис осталась одна. Только легкая рябь, покрывшая настенные гобелены, указывала на то место, где Летанда открыл скрытую панель и исчез в тайных коридорах дома сладострастия. Миртис и не ждала, что колдун останется, однако, несмотря на все их совместные годы, внезапные приходы и уходы колдуна все еще смущали ее. Стоя перед высоким длинным зеркалом, Миртис поправила перламутровые с золотом заколки в своей прическе, натерла кожу пахучими маслами и приветствовала первого джентльмена-визитера, будто день ничем не отличался от остальных. But at least they have planted their crops and can hope for a good harvest. Their new home is likely to be on the edge of one of the big new roads, such as the Trans-Amazonian Highway. It's an impressive-sounding name, but really it's just a very long, single-track dirt road. The farm is probably near one of the frontier towns that have sprung up to cater for the income. Весть о кампании обложения налогами улицы распространилась гораздо шире по городу, чем успел заметить Летанде. Результатом явилось то, что многие из их частых гостей и посетителей пришли в дом, чтобы отдать свою последнюю дань уважения развлечению, которому, по их мнению, а они его не скрывали, очень скоро придет конец. Миртис улыбалась каждому из них по мере того, как они прибывали, принимала деньги и спрашивала их о повторном выборе девушки, прежде чем уверить в том, что дом сладострастия никогда не закроет свои двери. «Мадам?» Амбутта заглянула в дверной проем, когда поток мужчин слегка уменьшился. «Кухня говорит, что у нее достаточно еды на 10 дней, но вина и десерта будет меньше». Миртис почесала висок кончиком обратной стороны своей ручки из пера. 10 дней. Кто-то стал неточным». «Наши кладовые могут вместить провизии на много месяцев, но 10 дней – это все, что мы имеем, а этого должно хватить. Скажи на кухне, чтобы они не размещали больше заказа у торговцев, начиная с завтрашнего дня или с послезавтра, и пошли такие же сообщения к черным ходам других заведений. И, Амбута, в будущем Ирда будет носить мои сообщения. Пришло время научить тебя более важным и полезным делам». Плотный поток купцов и торговцев тек через весь дом сладострастия в будуар к Миртис поздним утром на следующий день, так как эффект ее приказания стал зримо ощущаться в городе. «Но, госпожа Миртис, налог еще не введен, и, конечно, у дома сладострастия есть ресурсы», говорил джентльмен с отечным лицом, который снабжал мясом половину домов на улице и попеременно то раздражался, то становился льстивым. «В такое нестабильное время, как сейчас, милый Микун, я не могу позволить себе такую роскошь, как дорогие сорта мяса. Я искренне желаю, чтобы все это оказалось неправдой. Вкус засоленного мяса всегда напоминал мне о нищете. Но правительственный дворец не волнует бедность тех, кто живет за пределами городской черты, хотя он посылает свои войска, чтобы обложить нас налогами», сказала Миртис с притворной беспомощностью. В почтительном уважении к печальному случаю она не надела один из своих ярко вышитых дневных пеньюаров, как делала это обычно. Сегодня на ней было почти траурное платье, фасон которого был в моде в санктуарии, по крайней мере, лет 20 тому назад. Она сняла все свои украшения, уверенная в том, что их отсутствие породит больше слухов, чем бы она на самом деле их продала ювелирам. Атмосфера сурового аскетизма охватила этот дом. И все дома на улице, что мог засвидетельствовать сам Микун, так как он уже нанес визиты большинству из них. «Но, мадам, я уже забил 2 коров. В течение 3 лет я забивал для вас коров рано утром каждый день, чтобы у вас действительно было свежее мясо. Сегодня без всякой на то причины вы говорите мне, что вам не нужно мое мясо. Мадам, вы уже должны мне за этих 2 коров». «Микун, вы никогда в течение всех этих лет, что я вас знаю, не представляли кредит ни одному из домов на улице, а теперь вы просите меня считать мои ежедневные закупки у вас с моим долгом?» Она обезоруживающе улыбнулась, чтобы успокоить его, прекрасно сознавая, что мясник, да и другие, зависел от твердой валюты, выплачиваемой улицей золотом. Они расплачивались со своими долгами. «Вам будет предоставлен кредит в будущем, но нас здесь не будет, чтобы им воспользоваться». Миртис придала своему лицу скорбное выражение. Пусть мясник и его друзья станут назойливыми кредиторами, требующими уплаты долгов со стороны респектабельной части населения санктуария. И тогда весть распространится быстро и до дворца дойдет, что где-то была сделана ошибка. Где и что она объяснит капитану Цербера в Зелбару, когда он придет взимать с нее налог? Торговцы покинули ее будуар, бормоча пророчества гибели, которые, как она надеялась, в конечном итоге будут услышаны теми, кто призван заботиться о них. «Мадам!» Полудетское серьезное лицо Амбутты показалось в дверях несколько минут спустя после ухода мясника. Ее оборванное платье уже сменило другое, более взрослого фасона, более светлого оттенка и сшитое из новой материи. «Эмули хочет поговорить с вами. Она сейчас на кухне. Мне прислать ее к вам наверх?» «Да, приведи ее». Миртис вздохнула после того, как Амбутта ушла. Эмули была ее единственной соперницей на улице. Она была женщиной, которая не стала учиться ее методом торговли телом в верхних комнатах сладострастия, а была хозяйкой, что держала своих девушек под действием крв, заставляя их таким образом работать, снабжая наркотиком. Если кто-то и нервничал на улице по поводу налога, так это была Эмули. У нее было очень мало золота. Контрабандисты недавно были вынуждены, благодаря тем же церберам, повысить цену на косяк чистого наркотика, чтобы удерживать свою прибыль. «Эмули, хорошая моя, ты выглядишь изможденной». Миртис помогла сесть на диван любви женщине более чем в 3 раза моложе ее. «Могу я предложить тебе что-нибудь выпить?» «Хвались, если есть». Эмули помолчала, пока Миртис отдавала распоряжение Амбутте. «Я не могу больше, Миртис. Вся наша схема невозможна. Она приведет меня к гибели». Прибыл ликер. Амбутта внесла серебряный поднос тонкой выделки, на котором стоял 1 стакан с густой красной жидкостью. Руки Эмули сильно дрожали, когда она схватилась за стакан и с залпом его осушила. Амбутта проницательно посмотрела на свою хозяйку. Другая госпожа, возможно, сама была жертвой такой же наркомании, как и ее девушки. «Ко мне приходил Джабал. За небольшую плату он пришлет своих людей сюда завтра вечером, чтобы устроить засаду на церберов. Он искал возможность уничтожить их. Если они уйдут, Китикет не сможет нас больше беспокоить». «Итак, Джабал теперь занимается поставками крв?» — спросила Миртис без выражения какого-либо сочувствия. «Они все еще должны платить за выгрузку товара на болоте ночных тайн. Иначе Джабал донесет об их деятельности церберам. Его план честен. Я могу связываться с ним напрямую. Он торгует всем. Но вы или Танды должны будете распечатать все двери тоннелей, чтобы его люди не рисковали понапрасну завтра вечером». Остатки сердечности Миртис исчезли. Сад лилий был изолирован от подземных переходов улиц и рассадников крысиных гнезд, когда Миртис обнаружила, до какой степени в нем развито пристрастие к крови. Из опыта прошлого она знала, чем чревато сочетание наркотиков с работой куртизанок. Опять же, всегда находились люди, подобные Джабалу, которые только и ждали проявления малейшего признака слабости, и тогда публичные дома моментально превратятся в не что иное, как рабские притоны, а их хозяйки будут забыты. Джабал боялся колдовства, поэтому она попросила Литанды опечатать тоннели внушающими суеверный страх преградами. Пока она, Миртис, жива, улица будет принадлежать ей, а не Джабалу и не городским властям. «Есть и другие поставщики, чьи цены не так высоки. Или, возможно, негр пообещал тебе место в своем особняке? Я слышала, он научился и другим вещам, кроме сражений на аренах рынки. Конечно, его дом вряд ли подходит для проживания чувствительным натурам». Миртис сморщила свой нос, намекая на общеизвестную истину о том, кто живет в подветренной стороне. Эмули ответила тем же красноречивым жестом презрения и издевки, однако покинула будуар, не оборачиваясь. Проблемы с Джабалом и контрабандистами еще только начинались. Миртис задумалась над ними после того, как Амбутта вынесла поднос со стаканом из комнаты. Грубые притязания работорговца потенциально были более опасными, чем любые угрозы, исходившие от церберов. Однако они были совершенно далеки от ее насущных проблем, поэтому Миртис выбросила их из головы. Второй вечер не был таким прибыльным, как первый, а третий — таким неистовым, как второй. Любовное зелье Летанда было доставлено уличным оборванцем, весьма ошеломленным. Чары, которые напустил на него колдун, тотчас рассеялись, как только склянка из рук молодого попрошайки перешла по назначению. Он в смущении оглянулся вокруг себя и опрометью кинулся бежать, не дожидаясь медика за свои услуги, который хотел ему дать дневной сторож. Миртис перелила содержимое склянки в маленькую бутылочку сквалис, которую поставила на серебряный поднос между двумя бокалами. Интерьер будуара слегка изменился к концу дня. Красный ликер красовался на месте гроссбуха в черном переплете, который был спущен вниз в кабинку ночного дежурного. Драпировки над ее кроватью были приподняты кверху. Уголок стеганого шелкового одеяла был отогнут с тем, чтобы были видны пухлые подушки. Мускусное благовоние исходило от горелок, спрятанных по углам комнаты. Помимо перемен с кроватью, на столе появилась огромная коробка, содержавшая в себе 300 золотых монет. Миртис не надела ни одной из своих украшений. Они только отвлекали бы внимание от черного, как смоль, платья с глубоким декольте и разрезами по бокам, которое было на ней. Образ, созданный ею, был совершенен. Никто, кроме Зелбара, не будет смотреть на нее до рассвета. И она была полна решимости постараться сделать так, чтобы ее усилия и планы не пропали даром. Она ждала в одиночестве, вспоминая свои первые дни в качестве куртизанки в Улсик, когда Летанда был сырым материалом под мастерьем у одного колдуна, а ее собственный опыт представлял собой кошмарные приключения. В те времена она жила, безумно влюбляясь в каждого молодого мелкопоместного лорда, который мог бы ей предложить ослепительное великолепие своего привилегированного положения. Но ни один мужчина так и не пришел к ней с тем, чтобы спасти ее от этого мира гетер, обреченного мира куртизанок. Прежде чем красота ее увяла, она заключила пакт с Летанде. Колдун посещал ее нечасто, и, несмотря на все ее хвастовство, между ними не было страстной любви. Колдовские чары позволили Миртис постоянно сохранять свое великолепие, о чем она мечтала еще молодой девушкой, великолепие которого ни один своевольный варвар из Ренки не мог ее лишить. «Мадам Миртис?» Предупредительный стук в дверь отвлек ее от ее собственных мыслей. Она извлекла из памяти этот голос и узнала его, несмотря на то, что слышала его всего один раз до того. «Да, входите». Она открыла ему дверь, довольная тем, как он заколебался перед тем, как переступить порог, явно испытывая неловкость от того, что очутился в ее будуаре. «Я пришел за налогом», — быстро произнес он. Его военная выправка не смогла скрыть благоговения и смутного смущения при виде королевской эротической картины, которая открылась его взору. Он даже не повернулся, когда Миртис захлопнула за ним дверь и тихонько опустила потайную защелку. «Вы почти разорили меня, капитан», — сказала она, опустив глаза в пол и слегка коснувшись его руки. «Не так уж легко, как вы думаете, собрать такую огромную сумму денег». Она взяла со столика рядом с кроватью черную инкрустированную перламутровую шкатулку и медленно поднесла ее к нему. Он заколебался, прежде чем взять ее из рук. «Я должен сосчитать, мадам», — сказал он, почти извиняясь. «Я понимаю. Вы найдете здесь всю положенную сумму. Я держу свое слово». «Вы совершенно другая сегодня, по сравнению с тем, какой были 2 дня назад». «Между днем и ночью есть разница». Он начал расставлять кучки золота на столе, за которым она обычно вела свою бухгалтерию, перед серебряным подносом квалис. «Мы были вынуждены аннулировать наши заказы грудским купцам, чтобы расплатиться с вами». По его удивленному и все еще задумчивому взгляду, брошенному на нее, Миртис догадалась, что к Церберам уже стали поступать жалобы и встревоженные хныканье от респектабельной части города, так как Микун и его друзья потребовали назад свои займы и кредиты. «И все же», — продолжала она, — «я понимаю, что вы делаете только то, что вам приказано делать. На вас лично я вас не виню в том, что кто-то из купцов или поставщиков пострадает, потому что улица уже не функционирует, как раньше». Зелбар продолжал передвигать свои кучки золота, вполуха слушая Миртис. Он уже аккуратно сложил в шкатулку половину золота, когда Миртис вытащила стеклянную пробку из графина Куалис. «Не составите ли мне компанию, не выпьете ли со мной по бокалу Куалис, раз уж в этом нет нашей вины, а в наших пенатах все еще осталось немного роскоши? Говорят, сегодня на улице стоит промозглый туман». Он оторвался от своих подсчетов, и взгляд его загорелся при виде красного ликера. Ликер Куалис очень дорогой и был матового цвета с выпавшим на дне осадком. Мужчина его положения мог вести полнокровную жизнь и никогда не видеть настоящий чистый Куалис. Еще реже ему могли предложить выпить стакан этого ликера. Цербер явно боролся с искушением. «Может быть, маленький стаканчик?» Она налила равное количество ликера в два бокала и поставила их перед ним на столе, после чего закупорила графин пробкой и отнесла на столик рядом со своей кроватью. Незаметно взглянув в боковое зеркало, она убедилась в том, что Зелбар взял бокал, стоявший подальше от него. Она спокойно вернулась и подняла другой бокал. «Тогда тост за будущее вашего принца и за дом сладострастия!» Звякнули бокалы. Зелье, которое приготовил Литанда, было частично составлено из тех же ягод, что и Куалис. Прекрасный ликер явился совершенным маскирующим растворителем. Мирти смогла различить тонкий вкус самого зелья в общем аромате опьяняющего напитка, но Зелбар, который никогда не пробовал даже обычного Куалис, принял необычное тепло напитка за одно из легендарных мистических качеств ликера. Когда он выпил из своего бокала до дна, Миртис допила остатки в своем и стала терпеливо ждать ощущения слабого тепла в теле, которое должно было подтвердить, что зелье начало действовать. Первым это проявилось у Зелбара. Ему наскучило считать монеты, которые он продолжал перебирать в руках, между тем, как глаза его уставились в пустоту. Миртис взяла золотой из его пальцев. Для того, чтобы зелье подействовало на нее, потребовалось больше времени. Оно ослаблялось тем, что она уже не раз принимала это снадобье. Также чарами Литанды, направленными на сохранение ее молодости. Однако ей не нужно было зелье, чтобы разбудить в себе влечение к красивому солдату, а также уговаривать его, чтобы он пал у ее ног, а затем в ее кровать. Зелбар протестовал, утверждая, что это был не он, и что он не осознавал, что с ним происходило. Миртис не утруждала себя, чтобы возражать ему. Зелье Литанды было не из тех, что вызывало дикое слепое вожделение. Наоборот, оно наделило выпившего его постоянной любовью на всю его жизнь. Чистый Куалис предназначался только для того, чтобы сломить его сопротивление. Она удерживала его за занавесками в своей кровати до тех пор, пока у него не осталось сомнений в его любви к ней. Затем она помогла ему одеться. «Я покажу тебе секреты домысла до страсти», – прошептала она ему на ухо. «Я думаю, я их уже узнал. Есть и другие». Миртис взяла его за руку, подводя к одной из задрапированных стен, отодвинула в сторону покрывало, подняла хорошо смазанный засов, взяла со стены канделябр и повела его по темному, но полному свежего воздуха коридору. «Осторожно, ступай по моим следам. Зелбар, я не хочу, чтобы ты потерялся в потайных подземных темницах с люками. Возможно, ты задавался вопросом, почему улица находится за пределами городских стен и почему здания, расположенные на ней, такие старые и так хорошо укреплены. Возможно, ты думаешь, что основатели санктуария хотели держать нас за пределами их благородного города? Чего ты не знаешь, так это того, что эти дома, в особенности наиболее старые из них, у нас есть свои собственные источники и кладовые, которые могут снабжать нас и город в течение нескольких дней, если понадобится. Другие проходы ведут отсюда к болоту ночных тайн или в санктуарий к самому дворцу правителя. Кто бы ни правил в городе, он всегда обращался к нам за помощью при перемещении войск и вооружений, если город подвергался осаде. Она показала безмолвному капитану катакомбы, в которых мог бы целиком укрыться в засаде военный гарнизон внушительных размеров. Он напился воды из глубокого колодца, чей вкус не имел ничего общего с солоноватой водой, такой обычной для южноморского порта. Над головой он слышал шум вечеринок, происходивших в сладострастии и в других домах. Взгляд Зелбара, как воина, приметил все. Но его мозг видел Миртис, освещенную свечой, в черном платье, как мечту мужчины, ставшую явью. Он видел подземную крепость, которую она ему доверяла, как мечту солдата, ставшую явью. Зелье оказало свое действие на него. Он хотел обладать как Миртис, так и крепостью, чтобы защищать их и держать под контролем. В санктуарии так много всего, о чем вы, ранканцы, понятия не имеете. Вы облагаете налогом улицу и приносите разорение городской торговле. Вы хотите закрыть улицу и выслать всех нас, включая меня, за рабовладельческие плантации или хуже того? Тогда мои стены будут проломлены. В городе есть люди, которые ни перед чем не остановятся, чтобы захватить контроль над этими подземными коридорами. Они-то знают расположение болота и дворца лучше вас и ваших детей. Она показала ему стену, мерцавшую рунами и магическими знаками. Зелбар подошел, чтобы дотронуться до нее. На его пальцах остались отметины из-за его любопытства. «Эти отражающие опасность стены защищают нас сейчас, но их сила исчезнет, если нас здесь не будет, чтобы постоянно ее возобновлять. Контрабандисты и воры проложат путь ко входам, которые мы поддерживали неуязвимыми в течение поколений. И ты, Зелбар, желающий, чтобы санктуарий стал местом справедливости и порядка, будешь знать в глубине души, что на тебе лежит ответственность, так как ты знал, что здесь было, но позволил другим уничтожить это». «Нет, Миртис. Пока я жив, всему этому не будет причинен вред. Другого выхода нет. Разве ты не получил уже приказ о том, чтобы подвергнуть нас налогу вторично?» Он утвердительно кивнул. «Мы уже начали использовать продовольственные запасы, хранимые в этих подвалах. Девушки чувствуют себя несчастными. Купцы несчастны. Улица умрет. Купцы повысят свои цены, а девушки выйдут на улице, им больше некуда будет идти. Возможно, Джабал возьмет». «Я не думаю, что улицу ожидает такая страшная участь. Как только принц поймет, какую полезную роль играешь ты и другие, он согласится на номинальный налог, который пойдет на укрепление обороны санктуария и таким образом возвратится к тебе». Миртис улыбнулась про себя. Битва была выиграна. Она крепко сжала его руку и больше не сопротивлялась воздействию намешанного Куалис в своих собственных эмоциях. Они нашли заброшенный офицерский штаб и занялись любовью на голых деревянных нарах, а затем продолжили это занятие, когда вернулись в ее будуар сладострастий. Ночная свеча догорела до самого конца, к тому времени, как Миртис отодвинула спрятанную задвижку на двери у себя в будуаре и выпустила капитана Церберов к его людям. Литанда появился в ее комнате сразу же, как только она захлопнула дверь. «И теперь в безопасности?» — со смехом спросил колдун. «Я так думаю». «Зелье?» «Успех, как всегда. Я не влюблялась так уж достаточно давно. Это приятно. Я даже не возражаю против того, чтобы потом чувствовать боль и опустошение, наблюдая, как он стареет». «Тогда зачем нужно было использовать какое-то зелье? Наверняка одних катакомб было бы достаточно, чтобы убедить Цербера». «Убедить в чем? В том, что оборону санктуария не следует доверять проституткам и куртизанкам? Если бы не твое зелье, ничто не смогло бы привести его к идее, что я должна остаться здесь, как это было всегда. Другого выхода не было». «Ты права», — сказал Литан, докачая головой. «Он вернется к тебе с визитом?» «Он будет этого хотеть. Я не думаю, что вернется. Не это было целью снадобья». Она открыла узкую стеклянную дверь на балкон, выходящий на опустевшие нижние комнаты. Солдаты ушли. Она взглянула назад в комнату. 300 золотых монет, наполовину сосчитанных, все еще лежали на столе рядом с пустым графином. «Он, возможно, вернется. Я чувствую себя так же молодо, как и выгляжу. прошептала она невидимым комнатам. «Я могу удовлетворить любого мужчину в этом доме, если бы захотела, или если бы хоть один из них обладал половиной того великолепия, которое есть у моего Зелбара». Миртис вернулась в опустевшую комнату и легла спать одна.